Кто они? Филиппинские хилеры. О них рассказывают столько небылиц, что не хотелось верить ни во что, относящееся к феномену духовного филиппинского целительства. Но после знакомства с энерготерапевтом Александром Григорьевым, неоднократно посещавшим хилеров на их родине и приглашавшим их к нам в Россию, картина прояснилась. Вот правда о хилерах. Всю медицинскую практику Филиппин можно условно разделить на ортодоксальную медицину, которая имеет лицензию правительства и использует классические формы лечения, и духовное целительство. Не станем останавливаться на первом направлении, скажем лишь, что медицинские центры, клиники, институты этой страны по праву считаются самыми современными и великолепно оснащенными в Юго-Восточной Азии. Было бы неверно утверждать, что филиппинское духовное целительство выражается лишь в так называемых психических кровавых операциях. Это лишь одно, пусть и самое известное направление филиппинского целительства. Всех практикующих хилеров можно условно отнести к одной из пяти групп. Первое. Хилеры, использующие фитотерапию. Это наиболее простой, распространенный и понятный тип лечения. Практически каждый целитель на Филиппинах широко использует метод лечения травами. И сбор этих трав, приготовление отваров и настоев он не доверит никому. Это только его дело. Кроме отваров, он использует и другие дары природы. На Филиппинах растет чудесное дерево банава. Если в чашу из этого дерева налить воду, то она становится голубой и приобретает лечебное свойство, применяется при лечении почек. Вторая. Хилеры, которые используют в лечении молитвы и медитативные средства. Все известные хилеры страны попадают в эту группу. Они лечат своей духовной, эмоциональной энергией, возникающей у целителя в состоянии религиозного экстаза, транса. В этом случае лечение происходит посредством определенных энергетических пассов над пораженными участками тела или просто наложением рук. Третья группа – психические хилеры, от слова «пси-энергия», которые прибегают при лечении к кровавым психическим операциям. И именно эта группа целителей вызывает особенный интерес в мире, поскольку, руководствуясь обычной логикой и здравым смыслом, невозможно найти рациональное объяснение этого феномена, и он для многих по-прежнему остается чудом. Четвертое. Хилеры, использующие чисто энергетическое лечение, лечение праной. При этом в процессе лечения не применяется никаких религиозных культовых ритуалов. К этой категории относятся все хилеры, которым можно было бы применить понятное нам слово «экстрасенс». Такое лечение очень эффективно даже в тяжелых случаях, проходит в очень сжатые сроки. В пятую, самую немногочисленную группу, можно объединить хилеров, использующих в своей практике рефлексотерапию и классический массаж. Обычно целители этого типа применяют также натуропатию, кристаллотерапию, цветотерапию. Большинство таких хилеров практикуют на острове Минданао и в курортном местечке Багио. Интересно, что все добившиеся наибольших успехов целители начинали свою практику с применения именно этих форм медицины. На Филиппинах существует и много других видов лечения, включающих некоторые формы белой магии. Но такое лечение не очень популярно, потому что отношение к мистическому лечению осторожное и в среде целителей, и у пациентов. Группа Григорьева непосредственно наблюдала психические кровавые операции и стремилась разобраться в их механизме и дать рациональное объяснение феномена. Итак, психическая операция представляет собой специальный процесс духовного лечения. Процесс включает обычно почти безболезненную интервенцию, вмешательство в человеческое тело голыми руками хилера, устранение больного органа или опухоли, или просто локальная подпитка энергии больного органа, закрытие места вмешательства без шва или других видимых последствий операции. Поскольку это происходит наперекор всем общепринятым законам физики, химии и биологии, психические операции воспринимаются учеными как фокус, трюк, массовый гипноз, несмотря на очевидные доказательства противоположного и потрясающие результаты лечения. К счастью, сейчас уже созданы новейшие технические приборы, которые ясно фиксируют это энергетическое влияние, воздействие людей друг на друга. Результаты индивидуальных исследований, проведенных западными, а в 1977 году и советскими учеными, позволяют уверенно заявить, что феномен кровавых операций реально существует. Все операции такого рода проводятся без анестезии, при этом не используются скальпель, бритвы или другие хирургические инструменты. Время операции варьируется от 1 до 10 минут. Ни в процессе лечения, ни до него, ни после операции не проводится специальная стерилизация одежды и рук целителя. При операции пациент не испытывает никакого дискомфорта, болезненных или неприятных ощущений. И, наконец, место операции после вмешательства не имеет шва или других видимых последствий. Григорьев был свидетелем нескольких десятков психических операций, но остановимся лишь на 3 из них, особенно поразивших его. Первый случай касается операции на глазах. Такой тип лечения считается особенно сложным среди хилеров, а человек, способный делать такие операции, пользуется большим уважением. Исследователи видели, как хилер делал операцию по поводу катаракты. После того, как больного уложили на кушетку, целитель несколько минут создавал плотное энергетическое поле у левого глаза пациента. И вдруг последовал резкий бросок рук хилера вниз, и вот он уже манипулирует большим пальцем прямо в глазу. «Наблюдая за пациентом, — говорил Григорьев, — я ожидал увидеть хоть какое-то проявление испуга или боли, но ни один мускул не дрогнул на его лице. Операция была совершенно безболезненной. Через несколько секунд хилер бросил пленку катаракты в стеклянную плошку и показал пациенту. После операции не осталось никаких следов, не считая легкого покраснения склеры, которое также прошло через несколько секунд. Пациент чувствовал себя хорошо, зрение его улучшилось сразу после операции. В это время больной, страдающий от камней в желчном пузыре, уже лег на стол. Хилер 4-м пальцем правой руки быстро вошел в тело больного в правом подреберье. Когда его пальцы исчезли в теле мужчины, наблюдатели не смогли сдержать возгласов удивления. Через несколько секунд хилер извлек на наших глазах камень и бросил его в банку. Место вмешательства не имело ни шва, ни какого-либо признака только что состоявшейся операции. 3-м потрясшим меня случаем была операция ракового больного, рассказывал российский биоэнерготерапевт. Пациентом был японский бизнесмен, который вот уже несколько месяцев мучился от раковой опухоли кишечника. Он опробовал очень много систем классического лечения, в том числе прошел курс химиотерапии, но это не дало результата. Тогда он решился на лечение у филиппинского хиллера. Это был его последний шанс. В первый день его внесли к хиллеру на носилках, сам он идти не мог. В этот раз произошло удаление опухоли. Это было очень эффектное зрелище, но не для слабонервных. Быстрым броском рук хиллер вскрыл тело больного и через несколько секунд уже манипулировал в полностью обнажившемся кишечнике. Через 2-3 минуты опухоль была удалена. Однако потребовалось еще несколько операций для локального подведения энергии к больным органам. Каково же было мое удивление, когда я увидел того человека через 19 дней. Он уже стоял на ногах с улыбкой на лице. Можно смело утверждать, что операции такого уровня проводятся только на Филиппинах. Однако заявлять, что это лишь филиппинский феномен, было бы несправедливо. Подобные целители появились в 1950-х годах и в Бразилии. Пресса писала о знаменитом целителе Жозе Ориго. Однако при проведении психических операций он использовал тупой нож, тогда как филиппинские хиллеры пользуются только своими руками. Можно назвать также имя швейцарского психотерапевта доктора Ханса Найегели, который практиковал рудиментарные зачаточные формы психических операций. Похожие приемы лечения применяют также целители Индонезии, бассейна Амазонки и Африки, но, повторим, лишь на Филиппинах проводятся операции такого высочайшего уровня и в таком объеме.